Неудача. О, если б в грудь мою проник Сизиф, твой дух в работе смелой, я б труд свершил рукой умелой, искусство — вечность, время — миг. К гробам покинутым, печальным, гробниц великих бросив стан, мой дух, гремя как барабан, несется с маршем погребальным. Вдали от лота и лопат, в холодном сумраке забвенья, сокровищ чудных груды спят. В глухом безлюдье льют растения, томительный, как сожаленье, как тайна сладкий аромат. 1905.